Часть пятая. Есть мужики на Руси. Вот мы и добрались, наконец, до мужчин. Кажется, уж их интимную жизнь можно осветить целиком и без проблем. Ведь Древняя Русь, как мы помним, страна патриархальная. Но не тут-то было. Информации о мужской личной жизни, как и о женской, осталось не очень много. И часто она, мягко говоря, противоречива. Глава 14. От мальчика к мужчине. Рождение мальчика в Древней Руси было событием более радостным, чем рождение девочки. Во всяком случае, так считали и считают уважаемые историки. В рождении ребенка наши предки видели воспроизведение исходного божественного чуда, сотворение первого человека, а потому разделяли жизненный путь на 7 частей. Именно столько дней Адам провел в раю. Богомильский апокриф «Сказание, как сотворил Бог Адама», который имел широкое хождение на Руси, называет эти этапы и очерчивает возрастные рамки. До 10 лет – ребенок, исполнится рожение. 20 лет – юноша. 30 лет – зрелость, свершение. 40 лет – средовечие, середина жизни. 50 лет – седина. 60 лет – старость. 70 – смерть, скончание. Были и другие системы, которые дробили человеческую жизнь на еще более мелкие части. Современные исследователи предлагают разделять период до наступления зрелости на 3 этапа. От рождения до 6-7 лет – детство. Маленький человек называется ребенок и дитя, существо без пола, неразумное. Однако уже во время родов пуповину девочкам перерезали на прялке, а мальчикам на топоре или ноже. А у повитух при первом купании ребенка были свои заговоры для девочек и для мальчиков. В X веке арабский путешественник Ибн Русте утверждал, что Рус, когда у него появляется сын, дарит новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ним и говорит: «Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества, и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом». Когда подходил к концу послеродовой период, ребенка принимали в семью или общину как равноправного члена и выполняли особый ритуал. Взяв младенца на руки, его укладывали на землю, или на порог, или на очаг, вновь брали, обходили с ним избу и целовали. Затем клали в первую купель, а перед купанием бросали в нее дары – зерна, тмин, соль, позднее деньги и так далее. С принятием христианства ребенка стали крестить на 8-й день. Здесь русские представления соответствовали западным. Некрещенный младенец, даже не успевший в своей жизни согрешить, не мог обрести посмертное благоденствие. Хотя это и противоречило в чем-то установлениям святых отцов церкви, крещение новорожденного, особенно имевшего признаки недуга, откладывать было чревато. Один из самых интересных и значимых обрядов, упоминаемых уже и в русских летописях – постриг. Его фиксировали у многих славянских народов, а проводили в разных возрастах. В 1 год, 3-4 года или в 6-8 лет. Большинство исследователей считают постриг реликтом инициации, которые по какой-то причине переместились в детство. Если верить летописным известиям, раньше его проводили в 2 или 3 года. Вероятно, постриг знаменовал собой пору, когда ребенок переходил из-под опеки исключительно материнской в попечение отца и символизировал, что мальчик в потенции зрелый мужчина и воин. Этим объясняется то, что княжеского сына впервые сажали на коня после пострига. «Быша постригы, оу, великого князя Всеволода, сына Георгиева, внука Владимиря Мономаха, сыну его Георгиеве в граде Суждале. Того ж дни и на конь его всади, и бысть радость велика в граде Суздале». Схожий обычай сохранялся до последнего времени и у донских казаков. От 6-7 до 12 лет. С 6-7 лет воспитание детей разного пола и отношение к ним менялось. Исследовательница Диляра Латышина в «Истории педагогики» очерчивает такой круг обязанностей ребенка в 7-9 лет. Девочки заботились о младших братьях и сестрах и работали по дому, а мальчики помогали отцам. Однако ждать от ребенка адекватного их исполнения не приходилось. Так что родители часто женили сыновей уже в возрасте 8-9 лет на взрослых женщинах, желая получить дополнительного работника. Примерно в 7 лет мальчиков, по крайней мере некоторых, начинали учить грамоте. Но, как писал Яков Рейтенфельдс, русские не только не преподают им никаких правил пристойного образа жизни, но и, напротив, считают нужным учить их в банях и в постелях многому такому, что должно быть окутано глубочайшим мраком. К школьным занятиям дети приступают поздно, так что нередко познают жену раньше, чем грамоту. 12-15 лет. Отрочество. Подростки 12-15 лет в средневековой Руси назывались отроками. Отрок — это юноша, который еще не получил права голоса как зрелый мужчина, однако уже определяется с общественной позицией. В былине волх, богатырь и вождь набирает себе дружину, с которой впоследствии будет ходить в походы. «А и будет волх во 12 лет. Стал себе волх он дружину прибирать. Дружину прибирал в 3 года. Он набрал дружину себе 7000». В 14 лет отрок мог выполнить полный объем работы взрослого мужчины, а с 15 лет начиналась взрослая жизнь. В этом возрасте мальчик уже был обязан вступать в брак. В правилах святых отцов родителю, господарю, настоятельно рекомендовалось у 15-летнего сына выяснить, примет ли он постриг в монахи или женится. Если промедлить с определением дальнейшей судьбы отрока, он мог впасть в блудное согрешение. Кстати, уже с 12 века люди начинают различать блудное согрешение или просто блуд. Сюда относились секс до брака, отношения между холостыми и прелюбодеяние, измену в супружестве. Притом за блуд с невинной девицей наказывали строже, чем за интимную связь с мужатицей, то есть замужней дамой. Глава 15. Идеал мужской красоты на Руси. Если бы наша современница попала в Древнюю Русь и разговорилась с одной из далеких прапрапрабабушек, то выяснила бы, к своему удивлению, что у них больше общего, чем она предполагала. Во многом они смотрят на мир одинаково, но в одном точно бы никогда не поняли друг друга. В том, что касается мужской красоты. Если наша современница предъявила бы фотографию условного Брэда Питта или Генри Кавилла, ее собеседница лишь недоуменно хмыкнула бы. Но когда бы она начала расписывать идеального, на ее взгляд, красавца, то пришла бы очередь сильно удивиться нашей современнице. Красный молодец, обладатель огромного живота, чем больше, тем красивее, с ногами толстыми, как колоды меда, способный достойно себя вести в обществе, то есть, простите, громко и прилюдно извергать из себя газы, отрыгивать и даже блевать. Но для начала давайте познакомимся со взглядом со стороны, а именно с описаниями внешности славянских мужчин в трудах древних авторов. Вот одно из самых ранних, оно принадлежит перу византийского историка Прокопия Кесарийского. «И высоки, и очень сильны, телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые». Интересно только, почему темно-красные, больше похожи на каких-нибудь индейцев. Почти теми же словами описывает русов в X веке Ибн Фадлан. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. И опять непонятная краснота. Что это? Какая-то особая ритуальная окраска или просто сгоревшая кожа? До сих пор не ясно. В более поздние времена иностранцы продолжают восхищаться русскими мужчинами. Вот, например, описание князя Святослава, сделанное византийским автором. Видом он был таков. Среднего росту, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритую бородою и с густыми, длинными, висящими на верхней губе волосами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами, с рубином посреди их вставленным. Одежда на нем была белая, ничем, кроме чистоты, от других не отличная. Знаменитый Марко Поло в XIII веке замечает, что русские мужчины белые и высокие. В житии святого благоверного князя Александра Невского приводится мнение его современников. По красоте они сравнивали благоверного князя с патриархом Иосифом, которого фараон поставил начальником над всею египетскую страной, по силе с ветхозаветным судьею Самсоном, по уму с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям с древним римским императором Веспасианом. В миниатюрах лицевого летописного свода, составленного в XVI веке, книгописцы постарались отразить это представление. Александр изображен с вьющимися волосами до плеч и небольшой бородкой. Итальянский историк Павел Иовий, он же Паоло Джовио, пишет: «Московитяне вообще роста среднего и телосложения здорового и весьма крепкого. Имеют голубые глаза, длинную бороду, короткие ноги и огромное туловище». Огромное туловище. Как тут не вспомнить русское присловие о косой сажени в плечах? А ведь старорусская косая сажень — это почти 2,5 метра. В русском героическом эпосе описания героев-богатырей крайне скудны. Тот же Илья Муромец, если верить былинам, был роста внушительного, а телосложение крепкого, могущественного. Несмотря на мужественность тела, лицо у богатыря доброе, черты лица волевые, на бороде видна седина. Также в былинах упоминается острый взгляд, черные брови, светло-русая кудрявая шевелюра. К XVI веку на Руси складывается вполне конкретный эталон мужской внешности. Прежде всего, как и у женщин, у мужчин красивой считалась не худоба, а дородность. Мужчины вообще великорослые, плотные и крепкие люди, кожею и естественным цветом похожие на остальных европейцев. Они придают большое значение длинным окладистым бородам и толстым брюхам, и потому обладающие ими пользуются большим почетом от других. Это пишет в начале XVII века Адам Алиарий. Его слова подтверждает англичанин Чарльз Карлейл, посетивший Россию с посольством в том же веке. «Москвичи роста высокого, хорошего сложения, очень здоровы и имеют довольно гибкие ноги для бега. Встречаются между ними многие, имеющие большие животы, и особенно между знатными, которые даже гордятся этим, как будто бы это служит признаком благородства. Они красивы, глаза у них обыкновенно серые». Рейтенфельс дополняет портрет красавца. «Голова у них большая, грудь широкая, руки весьма длинны, живот, благодаря стягивающему его внизу поясу, выдается сильно вперед, бедра же и голени очень малы. Вообще же все тело у них весьма полно, так как действительно и одежда их не стесняет, и едят они просто, но обильно, а также и много спят». Большой живот был не просто эталоном мужской красоты, а признаком статуса. Иностранцы отмечают, что русский царь специально назначал людей потолще из числа купцов и знатных людей присутствовать на публичных аудиенциях, чтобы усилить торжественность и значимость мероприятия. Естественно, чтобы достичь такого идеала, русские мужчины вынуждены были придерживаться диет, есть как можно больше, двигаться как можно меньше. Несмотря на то, что пьянство и объедение, как и блуд, церковь считала грехом. Впрочем, родившийся в XVI-XVII веках новый жанр изобразительного искусства – портрет, на Руси его называли парсуна, то есть персона, позволяет нам воочию увидеть лица наших предков. И на этих портретах совершенно незаметны следы застольных излишеств. В Москве XVI-XVII веков были в моде коротко остриженные волосы и даже бритье головы. Однако этот обычай у русских не сохранился. Вообще, русский историк, первый директор императорского Эрмитажа Степан Гедеонов писал, что бороды и длинные волосы на Руси вошли в моду после крещения и связаны были именно с христианством. Стоглавый собор даже запрещал брить голову и бороду, называя это ересью. Интересно, что в грамоте царя Алексея Михайловича бритье бороды попадает в один список с такими пережитками язычества, как распевание бесовских песен, скоморошество, выпечка обрядовых хлебцев в виде птиц и зверей. Голое мужское лицо считали позором. Но самое удивительное, что эти плотные здоровяки, похоже, еще и пользовались косметикой. Встречается информация, что русские мужчины, как и женщины, желая придать коже белизны, не брезговали белилами. В Допетровской Руси представители церкви с негодованием обличали мужчин, бреющих бороды и румянящихся, и высмеивали их женоподобие. Вот как митрополит Даниил ругает развратных модников XV века. «Великий подвиг твориши, угождая блудницам, ризы изменяеши, хожение уставляеши, сапоги велми червлены и мало зело, якоже и ногам твоим велику нужу терпети от тесноты сгнетения их, сице блистаеши, сице скачеши, сице рыгаеши, ирзаеши, уподобляяся жребцу. Власы же твоа, не точью бритву и с плотью отъемльши, но и щипцем искорени, и старзати, и щипати не стыдишися, женам позавидев, мужеское свое лице на женское притворяеши». Крестьянский мужик берег свою бороду, ухаживал за ней и ни за что не согласился бы ее постричь, поскольку не представлял себя без нее. Гололицем или женоликим мог быть только ребенок или подросток. Волосы тоже носили длинные, с прической на прямой пробор. В честь праздника и бороду, и шевелюру, чтобы блестели, густо смазывали жиром. Кстати, отсюда же пошел и обычай вытирать о бороду или волосы жирные пальцы во время пиршеств, тоже ради красоты. Такой вот аналог современного воска. Кстати, 95% населения Древней Руси приходилось на сельских жителей, поэтому и стандарты мужской красоты были ориентированы на деревню. Красавец-мужчина мыслился как богатырь, способный и поработать, и повоевать с ворогом лютым. Ну и, конечно, на сердечном фронте, не знающий поражений. Но если толстые животы и бороды до пупа еще можно понять, то благородные манеры, которыми хвастались на Руси, шокируют. Адам Алиарий пишет: «Они вовсе не стыдятся во всеуслышание и не щадя ничьего обоняния пускать на волю то, что природа требует испустить верхом и низом после еды. И так как они очень любят и едят в изобилии лук и чеснок, то для непривычного само присутствие их невыносимо тягостно». Августин Мейерберг в своем «Путешествии в Московию» тоже отмечает неповторимый аромат, окружавший представителей русского народа, и их выдающиеся застольные манеры. «В продолжении стола вдруг разражаются самой звонкою рыготней, с отвратительным запахом непереваренной смеси чеснока, лука, редьки и водки. И эта рыготня, сливаясь с громозвучными испарениями их желудков, обдает окружающих самым вредным серным смрадом. Московитяне не стыдятся также кашлять, харкать, икать и выпускать кое-что задницей за обедом в гостях, церквах или в другом месте, на улице или на рынке, да еще смеются и очень потешаются тем. Это уже говорит знакомый нам Петр Петрей де Ерлизунда, и ему вторит Яков Рейтенфельс. Вежливого и изящного обращения у них нет совсем. Они не считают даже неприличным говорить грубо, икать, рыгать и совершать еще кое-что иное более гнусное во время торжественных собраний. А если случайно иностранцы станут смеяться над ними за это, то стыд не вызывает у них никакой краски честной и строгой благопристойности. То есть русские рыгали, искренне желая сделать приятное своим гостям, которые, в свою очередь, из-за таких манер пребывали в шоке. Кстати, посол Священной Римской империи в Русском царстве Даниил Принц из Бухова во времена правления Ивана IV Васильевича подметил интересную деталь. Рыгание у русских считается признаком образованности. Примерно так же дела обстояли и с испусканием газов. Застольный этикет вполне допускал и это. Более того, пускание ветров, как отмечает ряд современных исследователей, связывалось еще и с сексуальностью. Вот такие были обычаи. Но подобные нормы бытовали не только на Руси. Например, известный немецкий богослов Мартин Лютер, негативно отзывавшийся о строгих порядках католической церкви, находил лучшим способом отпугнуть нечисть качественный громогласный пук. Кроме того, следует отметить, что отрыжка, рыгание, у многих народов означает сытость и благодарность хозяину за угощение. Так воспринимали ее в Японии, Китае и Индии. Восточные славяне считали, что через отрыжку душа с Богом разговаривает. Но все-таки не выдающийся живот и недлинная борода были главными достоинствами древнерусского мужчины. Даже само слово «муж» подразумевает прежде всего то, что человек обладает сексуальной силой. Потеря способности к соитию для мужчины считалась глубочайшей трагедией во все времена. До нас дошло большое количество рецептов и заговоров для восстановления мужской силы. «И в ту воду положите то снадобие, что с рогу из-под ногти скребено, а ино оставите, да сесте на столб, да в бане тою водою обкатитеся, да приговорите, как сей столб в бане стоит, так бы у меня, у раба Божия, имя рек, стояла становая жила, и обкачиваю ас раб Божий, имя рек, с себя порчу и уроки всякие человечьи думы, поди ты порча с головы, и становые жилы, и до ног, с ноги на булатный нож, обрезываются те порчи булатным ножем. Как твой-то мужик слабеть станет, ты его пошли в баню и вели мочиться через венчальное кольцо в ведерко. Потом пусть выльет на себя и скажет, пусть на дубу ствол и 100 веток стоят, как железо, как камень, так пусть у раба Божьего Сергея все жилы и едино жила стоят, как камень, как кремень, отныне и присно, и во веки веков. Аминь. А после этого пусть попарится и да к тебе идет. Есть гора Костяна, на той горе есть стул Костян. На том стуле Костяном сидит царь Костян, подпершись своим костылем Костяным. Шляпа на голове Костяна, рукавицы на руках Костяны, сапоги на ногах Костяны. И весь тот царь Костян, и все 73 жилы Костяны, и становая жила кость. Так бы и у меня, раба Божия, имя рек, все 73 жилы и все 73 жилы суставы были бы Костяны, и вся становая же жила была бы Костяна, и стояла б она на жуе 100 раз и 1000 на пострекание, на малое место, на женскую нивцу и девичью, на черную, на русую, на красную, на белую и на всякую, месяца молода и ветха и на перекройных днях. Кроме того, чтобы одолеть нестоиху, в древности предлагали скормить мужчине целую стаю воробьев, испаренных в горшке. А чтобы вылечить Мехерь, который от чего-то стал болеть, советовали варить петрузелие и коренье в вине старом, да в естве, и прикладывать к причинному месту. Ну, а раз мужскую слабость можно вылечить, значит, ее можно и наслать. Например, сделать невстаниху. Берут нитку из покрывала мертвеца, влагают ее в иглу, которую и вдевают в подол рубашки известной женщины. Пока эта игла не вынута, то мужчине ничего нельзя с нею сделать. Ежели же ее найдут, то не вынимают, а раздирают рубашку, а лоскутья жгут.